смотреться. — Там, куда мы ее отвезли, сэр, — ответил удивленный Джордж Сирил и повесил трубку. Галли онемел, удивляясь при этом, что таким, как Бурбон, разрешают жить в приличной стране. Если бы он узнал, что тот провалил сквозь дыру в линолеуме, он был бы рад. Рад, как Поллианна. Однако такие люди, как Галахад Трипвуд, скоро приходят в себя. Еще мгновение. И он звонил в Бландинг, а там услышал знакомый голос. — Алло! Замок лорда Эмсворта, дворецкий Бидж у телефона. — Бидж, — сказал Галли без всяких там предисловий. — Берите ноги в руки и скачите в лес и уводите оттуда свинью. Когда вы ходили ее кормить, вас выследил Бурбон. Он звонил, принял меня за Парслоу. Придется найти другое убежище. К счастью, я одно знаю, лучше некуда. Помните рожу Биффина? Наверное, он снимал коттедж по дороге в Шрусбери, такой с красной крышей, называется «Солнечный склон». Да-да, отвезите туда свинью, поместите в кухне. То есть как, что скажет адмирал? Его нет, он уехал в Лондон, значит, вы отвозите. Что? В тачке, мой дорогой, в тачке. Мистер Дональдсон, диктовал секретарше. — Леди Констанс Кибл, Бландинг, Шропшир, Англия. Есть? — Да, мистер Дональдсон. Он немного подумал, дождался вдохновения и быстро заговорил. — Не понимаю. Последнем письме похвалы миссис Бендери. Точка. — Какая Бендери? Вопросительный знак. — Не знаю никаких Бендери. Точка. — Настоятельно советую выгнать самозванку. — Куда, мисс Хорвит? — Ко всем чертям, мистер Дональдсон. — Спасибо. — Выгнать всем чертям или вызвать полицию. Точка. — Старый друг, запятая, ну, запятая, знаете, восклицательный знак. Так. — Жизни не слышал такого бреда. Точка. — Не прибавить ли пока, мистер Дональдсон? — Нет, просто уважением и подпись. — Готово, мистер Дональдсон. — Молодец. Посылай немедленно. Глава 7. Собрание, съезд или, если хотите, слет шропширских, хертфордширских и южноуэльских свиноводов длится долго. Свиноводы привязчивы, им легко расстаться. Когда дебаты кончились, они не уходят, а курят и спрашивают друг друга, знакома ли тому или иному участнику история о молодом человеке из Калькутты. По этим причинам автомобиль, отвозивший в Олверхэмптон графа и сыщицу, отправился обратно на склоне дня. Мы уже говорили, что летописец не вправе отвлекаться, но подчеркнем это снова. Иначе читатель не поймет, почему от него скрывают речь лорда Эмсворта. Передать ее трудно. Летописцу пришлось бы собрать все свои силы, но, к счастью, утрата восполнима. Вы найдете полный отчет в приложениях к сельскохозяйственной газете, которая есть в каждом доме. Летописец не откроет вам разговора в машине, поскольку путники молчали. Лорд Эмсворт обычно спал в дороге. Может быть, нежная страсть удержала бы его, но он был простужен, ослабел, да и целый день следил за тем, чтобы цилиндр не свалился. Словом, природа взяла свое, а Моди была только рада. Нелегко сбежать, когда с тобой беседуют. Замок был совсем близко, и мысли Ваулза, шофера, поплыли, как упавший в воду цветок, к ужину и пиву. Когда он услышал, что стеклянная перегородка отодвинулась, и тихий голос произнес: «Эй, слушайте», — зашептала Моди, — «вы знаете Матчингем, не кричите, лорд Эмсфорд проснется». Матчингем он знал и прохрипел что-то в двух шагах. «Остановитесь там, а?» — сказала сыщица. «Мне надо повидать сэра Грегори». «Подождать вас, мэм?» «Нет, спасибо, я не знаю, сколько пробуду», — ответила Моди. Чувствуешь, что пройдут часы, если не дни, пока она выскажет Табби Парслоу все. Как вы помните, ад не знает той ярости, какое в оскорблении испытывает женщина, не смотреть же такой женщине на часы. Машина